О природе сознания. Утром, хорошо выспавшись, вы пробуждаетесь. В эту секунду, пока не появилась первая мысль, пока вы не вспомнили, кто вы, запомните это мгновение. Между тем моментом, когда возник ваш мир и когда появилась ваша первая мысль, есть зазор, крошечный промежуток. Вглядитесь в этот промежуток. Сознание – это вот это. Можно ли выразить вот это словами? Вряд ли. Тогда о чем вообще в этой главе писать? Если говорить совершенно откровенно, то не о чем. На этом главу о сознании можно закончить, чтобы не толочь слова в ступе смыслов. И только неизлечимая форма графомании мешает мне поставить в этом вопросе окончательную точку. Первое. Описание сознания – невыполнимая задача, однако некоторые люди с этой задачей справляются. Вот, например, что пишет Падмасамбхава. «В настоящий момент, когда твой ум предоставлен самому себе – и ничего не создает, а сознание данного момента достаточно обыденное. А когда ты смотришь на себя обнаженным взглядом, поскольку существует лишь такое чистое наблюдение, можно найти глубокую ясность, где нет наблюдателя, но есть только голое осознание. Такое осознание пусто, и никакая причина его не породила. Почему все обстоит подобным образом? Об этом говорит Хуанг По. Когда ум ищет не ум, тот делает его конкретным объектом мышления. Единственным ответом является молчание. Этот процесс не поддается осмыслению. Действительно, когда мысль «я» пытается найти свою причину, это вряд ли выразимо. Тщательный поиск себя приводит ее к тому, что она обнаруживает. Ее нет, она не существует. Мне все равно, как вот это называть сознанием, душой или булочкой с маком. Хотя, когда я слышу слово «сознание», мне хочется схватиться за револьвер. Желаю спросить осведомленную публику, что мы изучаем, когда считаем, что изучаем сознание. Когда психологи говорят, что изучают сознание, они изучают мышление, познание и поведение. Согласитесь, что это разные вещи. И вот еще что, ученые, дорогие вы наши, почему мы называем вот это сознанием, а не табуреткой? Слово «душа» короче, чем непонятное по смыслу сознание. Но мы будем называть вот это сознанием, поскольку душа – тащит за собой длинный шлейф определений, мнений и суждений религиозного характера, пробиться сквозь который трудновато. Что касается определения сознания, то мы же еще утром договорились, до первой мысли определяем мы что-либо именно мыслями. Так что никаких по той причине определений, так как определять попросту нечем и нечего. Оттого определений сознания существует множество, наверное, сотни, однако они ничего не определяют, кроме ограниченности мышления определяющего. Определяем-то все мыслями, а определять сознание мыслями – значит лгать самим себе и другим. Второе. Сознание, сознание, сознание туда, сознание сюда, сознание… Знание кого, чего, с чем и о чем. Сознание – это вообще очень неправильное слово. Оно вводит в заблуждение. У нас есть мысли, ощущения и чувства. Есть слово «сочувствие». Это когда мы сочувствуем кому-то, не себе, а другому. То есть имеется как минимум два человека. Слово «соощущение» неупотребимо, но что оно означает, тоже понятно. Если те же два человека мерзнут от холода или потеют от жары, они соощущают чужое неудобство. Слово «сознание» — это когда мы знаем то, что знает еще кто-то. Или как? Однако дело в том, что этот еще кто-то мы сами. То есть это шизофрения, поскольку у нас в голове живет только одно «я», а две штуки «я» в одном теле покамест обнаруживают только психиатры и нейрофизиологи. Есть слово «самочувствие». А самомыслия не бывает. Однако слово «сознание» указывает на то, что речь идет о знании, или другими словами, о мышлении. Кто-то у нас в голове знал, знает или будет знать нечто, что знает кто-то еще. При этом один или оба знающих находятся в одной голове. И эта голова ваша. Поэтому я против этого нелепого слова. Лишь только в голове появляется первая мысль, она заслоняет с собой это самое сознание полностью, что приводит к заблуждению. Мы постоянно отождествляем сознание с мышлением. Но это не так. Это грубая ошибка сводить вот это к одной его функции. В итоге, оперируя словом «сознание», мы совершаем сразу две ошибки. Первая – сводим сознание к мышлению. Вторая – объявляем наличие в нашей голове двух сущностей, двух знающих. Один знает, а другой знает о том, что знает первый. Сознание есть, когда мы думаем и когда не думаем. Значит, сознание – это не мышление и не мысли. Сознание есть, когда мы чувствуем, и когда тупы, как пробка. Значит, сознание – это не чувство. Сознание есть даже тогда, когда нет ощущений. Правда, оно при этих условиях отделяется от тела, что случается в результате сенсорной депривации. Ну и в этом случае сознание бытует. Значит, сознание существует и без ощущений, то есть без тела. Люди называют вот это словом «то», потому как его нечем назвать, ибо оно не имеет свойств и качеств. Другим обозначением сознания будет утверждение «я есть». Вот что мы можем сказать о сознании, которым мы являемся. Еще один ответ. Сознание – это все, что есть. Еще одно выражение, относящееся к сознанию. Вот оно. Сознание можно назвать реальностью, ибо нет разницы между сознанием и реальностью, ведь оно включает в себя реальность, как соленый огурчик соль. Хотя вот это не нужно ни себе, ни другим доказывать по причине самоочевидности оного. Его невозможно никак определить, потому что невозможно никак описать. Все остальные заумные слова о сознании относятся к разряду художественной литературы. Третье. Я называю вот это самоощущением. Нормальное слово не хуже других, такое слово уместно, ибо сознание невозможно понять и познать, невозможно чувствовать, но можно в себе ощутить. Что это не мысли, даже не чувства, мы уже обсудили. Ибо вот это есть нечто более простое и древнее, чем мысль и чувство. Оно для нас, людей, является ощущением. Сознание есть самоощущение, ощущение себя собой, ощущение себя живым. И посему, рискнем повторить за древними, сознанием обладает не только человек, но и животные. Сознанием обладают даже растения, любые живые организмы, способные ощущать. Ощущают вот это, но каждый по-своему, сообразно своему биологическому арсеналу. Самоощущение не нуждается ни в мышлении, ни в восприятии. Оно есть то, что остается, когда мысли и чувства остановились. Самоощущение – это не чашка чая. Чашка чая есть в восприятии, ее можно потрогать, а чай пить. Ощущение себя не потрогаешь и не выпьешь, и потому оно неописуемо, ибо не имеет даже названия, которым бы обозначалось. Оно просто есть. Для мыслей нужен мозг, для чувства ощущений – тело, а самоощущение нуждается только в материальном субстрате. Хотя, кто знает. Непрерывность жизни нас самих создается не мыслями, так как они прерывисты, а ощущением себя. Мы вот это действительно ощущаем, но не чувствуем и не обдумываем. Тут вообще не о чем думать. И что бы мы о сознании ни думали, это всегда будут мысли о мыслях или ничем другим. Четвертое. Сознание здесь, сознание там. Методы, которыми пользуется современная наука для изучения сознания, не годятся. Необходимы другие. Однако мы не в состоянии придумать новые методы исследования по очень простой причине. Хотя люди пытаются изучать сознание уже тысячи лет, мы до сих пор не знаем, что изучаем. Не понимаем, что это такое, ибо никакими существующими в научном инструментарии способами не можем за вот это ухватиться, узреть его и определить. И посему даже не ведаем, в какую сторону нужно думать, чтобы думать об вот этом. «Я есть» — самоощущение или сознание, называйте как хотите — не объект, который можно изучать и познать. Познать познающего невозможно. Сознание не измеряется ни в каких единицах измерений и не сводится к своим функциям. Оттого получается, что мы, продолжая подобную практику, будем по-прежнему судить о корешках по вершкам. Судить о причине по последствиям там, где и то, и другое, уже не имеют никакой объективной реальности и элементарного смысла. Между тем, сознание – это самая простая вещь на свете. В нем нечего понимать. Сознание становится трудной проблемой потому, что о нем невозможно сказать ничего определенного. О нем не подумаешь. Сознание сложно для тех, кто пытается понять его умом и лезет со своими мозгами поперек всего остального. Когда говорят «трудная проблема сознания», так и подмывает поинтересоваться, для кого именно она трудная и проблема ли это вообще. Были, есть и будут люди, которые, услышав о сложной проблеме сознания, просто улыбнутся. Уважаемые ученые, дорогие вы наши, если сознание – это другая форма материи, так нам и скажите. Не томите душу, она и без того переутомлена долгими разговорами о ней самой. Хотя сами мы не здешние, все же скажите, будьте добренькие. Мы все поймем и простим. Если сознание – это иная форма жизни, а ведь и такое может запросто быть, то не скромничайте, не скрывайте от нас сию великую тайну, и мы скажем вам за это огромное человеческое спасибо. Можно ли изучать сознание? Сознание изучать невозможно, ибо изучать нечего и нечем. Яджнавалкия говорит о неуловимости сознания. Ты не можешь видеть видящего видение, не можешь слышать слышащего слушание, не можешь мыслить о мыслящем мышление, не можешь знать о знающем знание. Или Гераклит. Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел, столь глубока ее мера. Или Макарий Египетский. Душу кто может увидеть или овладеть ею? Какая она? Среди видимых вещей ее нет. Сам человек себя не знает. Те люди, что рассказывают нам сказки о сознании, только перечисляют некие психические и физиологические функции коры головного мозга. Сознание словами не выразить. Им нельзя стать, но им можно быть, что мы и делаем каждую секунду своей жизни. Сознание – это субъект мышления, а не объект мышления. Это вообще не объект, который можно трогать и щупать. Хорошо, согласится настойчивый читатель, не вопрос. Значит, это процесс. Отлично, пусть это будет процесс, но процесс чего? Наши поиски сознания – это ошибка мышления. Мы одновременно хотим быть и внутри, и снаружи. О том, что есть сознание, можно болтать и дальше. У нас всего может быть очень и очень много. Вещей, машин, квартир, денег, но сознания у нас нет. Никогда не было и никогда не будет, поскольку мы не владельцы своего сознания, ибо сознание – это мы сами. Синоним сознания – существование. Сознание и бытие – это одно и то же. Называйте сознание как хотите и чем хотите – бытием, миром, присутствием, действительностью, жизнью, существованием, каким-нибудь другим мудреным словом. Хоть квашнёй назовите, и даже можете поставить ее в печь. Сознанию от всех этих слов пофигу. Мы все равно не понимаем, что за ним стоит и скрывается. Сознание есть потому, что мы есть, и точка. Оно есть, и этого достаточно. Словами сознание не выразить, напротив, они не помогают разглядеть сознание, но навязчиво загораживают его от нас. Сознание можно выразить жестом, улыбкой или молчанием. Сознание непрерывно отбывает, продолжая при этом постоянно пребывать. В этом его простота, красота, тайна и величие. Пятое. Что касается изысканий по поводу сознания, вопрос поднимается очень давно, уже несколько тысяч лет. Довольно бесполезное занятие утомлять вас перечислением чужих заслуг и пересказывать чьи-то домыслы и фантазии. Но куда ж в трактатах без оного? Душой стали вплотную заниматься со времен древних греков, и там были весьма интересные заключения, однако с появлением Сократа все сие деградировало. Да, Сократ прорекламировал известную до него фразу «познай самого себя», но еще он посоветовал изучать душу посредством ума, что оказалось тупиком, ведь мы стали изучать с тех пор не душу, а свои мысли о душе. Аристотель, Фома Аквинский, Тертуллиан написали о ней по объемному трактату с одинаковым названием «О душе». Самым плодовитым автором по написанию текстов о сознании оказался Фома Аквинский. О душе он рассуждал много и охотно, но что на такое, так и не сказал. Не выдал секрета. Платон полагал, что человек – это его душа. Он считал душу нематериальной, вечной, разумной, неизменной и неразрушимой сущностью. Она существовала до рождения человека и будет существовать после его смерти, ибо странствует из тела в тело. Душа делится им на умственную и чувственную части. Аристотель говорит о душе следующее. Итак, душа есть причина и начало живого тела. Поэтому он называет душу чувством жизни. Некоторым образом душа есть все сущее. В самом деле, все сущее – это либо воспринимаемое чувствами, либо постигаемое умом. Это посеянный в тело дух. Так вот, то, благодаря чему мы прежде всего живем, ощущаем и размышляем – это душа, так что она есть некий смысл и форма, а не материя или субстрат. Душа движет тело и все его функции. Сама же она недвижима и не занимает места в пространстве. Душой обладают не только человек, но и животные и растения. Душу делили на части, объявляли какой-либо стихией, вроде огня, воды или воздуха, а также скопищем атомов, отождествляли ее с разумом, умом, памятью, волей, средоточием мыслей, с желанием, с носителем психических свойств или с чувством. Душу наделяли обликом, формой и размерами, считали ее простой или составной, однородной или неоднородной. Душу определяли телесной и бестелесной, спорили об ее бессмертии, о ее подвижности, недвижимости, о ее происхождении и функциях, и о том, есть ли душа у животных и растений и так далее и тому подобное. Гераклит, например, полагал, что души бывают влажными и сухими, и что душа в предельной сухости излучает свет, свидетельствуя о своей огненной природе. А Демокрит выразился так. Вообще душа, надо полагать, движет живое существо некоторым решением и мыслью. Тертуллиан сетует по этому поводу. Точно так же и понимание души было извращено философскими учениями людей, смешивающими воду с вином. Одни отрицают, что душа бессмертна, другие утверждают, что она более чем бессмертна. Одни рассуждают о ее сущности, другие о форме, иные о ее устройстве. Эти считают ее появление нездешним, те полагают таковым ее конец, в зависимости от того, убедил ли их авторитет Платона, или энергичность Зенона, или размеренность Аристотеля, или глупость Эпикура, или печаль Гераклита, или безумие Эмпедокла. Аристотель называл душу красивым словом «интеллехия» – сущностью тела в действии. Что это такое, становится понятным из примера, приводимого мыслителем. Если человека как вещь сравнить с кораблем, то душа – это плотник, который этот корабль построил. Из этого следует, что душа разумна, она удовлетворяет, дает жизнь, создает форму, реализует план в реальность. Гёте считал интеллехию моментом вечности, пронизывающим тело жизнью. Красиво? Однако, моя понимался тут совершенно теряется в догадках. Если в вечности возник некий момент, то она становится в это самое мгновение временем. Раз появилось время, возникает длительность, то бишь и его неразлучная парность пространства. И означенный момент имеет в этом пространстве точку. Что же тогда такое? Картинки с выставки? Самая экзотичная версия души отыскалась у Якоба Бюме. В книге «40 вопросов о душе» он утверждает, что душа имеет шаровидный и круглый образ и образована наподобие всего тела, со всеми членами. Шестое. С трудом продираясь сквозь многочисленные противоречащие друг другу теории сознания, понимаешь, дело ясное, что дело темное. Даже перевод с философского языка на человеческий ничего не прибавляет, к сознанию не убавляет от него. Философы нового времени продолжают путать душу с умственными и чувственными способностями. О душе размышляли Декарт, Лок и Юм, Кант, Гегель и Фихте и другие умные люди. Еще более умные люди Райл и Серл, Чалмерс и Деннет продолжили общее дело, правда переименовав душу в сознание, отчего она не раскрыла свои секреты, так и оставшись непостижимой. Ну, вот сейчас вроде в моде Деннет, но пройдет время и появится еще один Деннет, а за ним еще другой Деннет, а затем другим третий, и так до бесконечности. Все эти денеты, по большому счету, ничем не отличаются друг от друга. Пруд прудить уже можно этими денетами. Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец, желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его. Но какой сон? Еще ни связь, ни сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствуя под собой ног. Вот уже выбивается из сил. Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай, кто это?» «Это я, твоя жена», — шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что все в их домике так чудно, так странно, в его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно, он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону, стоит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Пот выступил у нее на лице. Полез в карман за платком, и в кармане жена. Вынул из уха хлопчатую бумагу, и там сидит жена. Вообще-то, начинать размышлять о сознании лучше с вопроса. Кто сейчас думает о сознании? И если набраться терпения, задавший этот вопрос исчезнет вместе с вопросом. Сознание — это ничего, и не нужно огород городить на пустом месте. Вы вообще там все с ума посходили. Ученые наделяют сознание разнообразными качествами и свойствами. Они говорят, что изучают сознание посредством изучения его свойств. Но не абсурдно ли подобные мысли? Если сознание объявлено мозгом, сколько ни изучая электрохимические взаимодействия в нейронах, сказать, как мозг думает, невозможно. Также нельзя сказать и о том, какая сила заставляет мозг действовать именно так, а не иначе. К настоящему моменту о сознании известно следующее. У сознания есть состояние, модули, уровни и степени. Оно имеет границы и сферы, части и структуры, функции, свойства и качества, а также поля, центры, периферию. Все эти и подобные утверждения являются фантазиями их авторов и не основаны на опыте. Еще у нас имеется пространство сознания. Что это такое, никому не ведомо, но говорят об этом пространстве много, часто и глубокомысленно. Нам говорят, реальность разворачивается в пространстве сознания. То есть ощущения, чувства и мысли существуют внутри сознания. Но откуда это известно, если даже неизвестно, что сознание такое и к чему относится? И что, и в чем, черт побери, находится и разворачивается? Думаю, что это вообще ни к чему не относится. У сознания нет пространства, а пространство сознания всего лишь умственная загогулина в чьей-то голове. Сознание не имеет протяженности и не занимает никакого места. Выражение «поток сознания» указывает на то, что сознание куда-то течет или является самим потоком. Фраза «расширение границ сознания» говорит о том, что у сознания есть границы, и оно способно расширяться и сужаться. Тройка слов «измененное состояние сознания» сообщает о том, будто у сознания имеются состояния, и эти состояния могут быть изменены. Поди пойми этих умников. Ученые оперируют качествами, свойствами и уровнями сознания, но он и не меняется, ибо у него нет состояний и уровней. Нет у сознания и частей. Кто говорит о частях, тот, видимо, их у сознания щупал. Все уровни выдумывают люди, поэтому практика повышения уровня сознания совершенно бессмысленна и бессодержательна. В сознании ничего нельзя повысить или понизить. Сознание нельзя ни очистить, ни загрязнить. У сознания нет ни внутри, ни снаружи. Не существует высших и низших форм сознания и всей остальной чепухи, когда не пойми что начинают определять, делить и сравнивать. Пространство сознания, пространство сознания, пространство туда, пространство сюда, квалия здесь, квалия там. Седьмое. Зачем понимать сознание? И что в нем такого сложного? Настоящему «я» не нужно себя определять и тем более давать себе название. Сознание – это вы в каждый момент своей жизни. И это будет самым простым и точным ответом на то, что невозможно выразить и объяснить словами. Это ваше ощущение бытия в себе и себя в нем. Неверно говорить «мое сознание». Тогда получается, что есть вы, а у вас есть ваше сознание. Нужно говорить «я есть сознание». Так тоже неправильно, но ближе к истине. Сознание не опишешь, потому как для описания нужны сравнения. А сравнивать не с чем. Сознание есть вы. А как вы сами себя измерите, если мерка вы сами? Я есть, вот и все, что у вас остается в сухом остатке. Сознание, сознание. Квалия туда, квалия сюда. Сознание здесь, сознание там. Все о нем говорят, но никто не знает, что это такое. Многочисленные духовные учителя утверждают. Все есть сознание. Отлично. Осталось только выяснить, откуда и от кого они получили эти бесценные сведения. А вдруг не все? То есть сознание для ученых и для неученых есть предмет веры. Наше ли это сознание? Ведь если бы оно было нашим, мы бы все о нем знали. А если это не так, может быть оно ничье, одно и общее на всех? Что-то с этой квалией странное выходит. С какой стороны к ней не подбирайся, ухватиться за нее невозможно. Размышлять о природе сознания можно сколько угодно долго. Сознанию это по боку. Сколько угодно можно думать и о том, из чего сделана душа. И в итоге всегда будет пустота, ничего и ничто. Решил муравей обойти пирамиду, да жизни не хватило. Восьмое. Сознание – самый высокий уровень биологической организации и результат эволюции. Так там говорят ученые. Если следовать этой логике, сознание – это информационная сущность, информационный паразит, живущий благодаря обменным процессам в нейронах головного мозга. Сознание возникает в процессе эволюции как случайный продукт деятельности нервных клеток. Для своего существования ему необходим материальный субстрат – мозги. Сознание самозарождается, ибо возникает не сразу. Для этого необходимо морфологическое и функциональное развитие мозга. Но откуда известно, что сознанию без биологического субстрата не обойтись? Есть и другая точка зрения. Сознание – это не результат эволюции. Напротив, эволюция – это результат сознания. Эволюция только дала нам, людям, именно сейчас, именно сегодня, возможность до сознания дотянуться, обнаружить, что оно есть. Сознание не противоречит физическим законам. Зато попытки его объяснить приходят в конфликт с наукой. Однако дело в методах исследования. Понять, что оно такое и из чего сделано при помощи мысли немыслимо – это раз. Пока сознание изучает так, словно объект, объяснить сознание не удастся. Это два. Серьезные повреждения мозга приводят к уничтожению или изменению того, что психологи называют личность, а на самом деле является иллюзией мышления. При этом ученые говорят, что сознание изменяется или разрушается. Откуда это известно? Сознание есть, и это неоспоримый факт, который не нужно доказывать. Личности же существуют только в голове у психологов. Рождаемся мы уже с сознанием, и оно остается с нами, пока мы живы, вернее, мы живы до тех пор, пока оно в нас есть. Наука считает, что вместе со смертью тела умирает и сознание, но никак не могут этого доказать. Пока они думают так, нажали на выключатель, только нет, лампочка погасла. Такая вот жизненная позиция. Религии утверждают, что душа после смерти тела продолжает существовать в каком-то другом мире или измерении. Способы существования душ при этом в разных религиях самые разнообразные. Является ли душа данным свыше образованием, или это непонятное нечто появляется в нас в результате деятельности нервной системы? На этот вопрос мы не можем ответить при помощи размышлений, хотя бы потому, что понимаем свою субъективность, как свой ум, и хотя мысль сама себя думает, но ум сам себя никогда не размыслит. Вопрос решается простым наблюдением за собой, когда мышление прекращается. Самоисследование – самое простое и самое сложное занятие на свете, ведь когда мы думаем о чем угодно, но только не о себе. Свидетельствованию себя нужно учиться. Мы помним отдельные яркие моменты своей жизни в младенчестве, а некоторые люди даже припоминают обстоятельства своего рождения. Новорожденные воспринимают мир непосредственно, безотносительно себя. Но самость у них имеется, она есть до того, как начались мысли, чувства и ощущения. Однако мы ошибочно полагаем, что самость – это наш ум, память, характер и все прочие интересные вещи. Если вам доводилось терять сознание, вы меня поймете. Есть момент, когда сознание уже вернулось в человека. Он открывает глаза, хотя может еще ничего и не видеть. Он уже что-то слышит, но не понимает, с чем связан шум или звук. И у него пока нет ни одной мысли. Он не знает, что он, кто он, как его имя. В этот момент то, что мы осознаем, и есть то, что мы есть. Без ума, опыта, знаний, тела и всех его нервных рефлексов. Скорее всего, многие будут просто разочарованы, осознав, что это и есть их сердцевина, самое их главное, потому что душа у всех людей одинаковая. Она пустая. Восприятие мира в это мгновение весьма странное. Во-первых, этот некто осознает, что он вечен. Во-вторых, что времени нет и ничего никуда не движется. В-третьих, что все совсем как-то непостижимым образом связано. Подчеркиваю, человек не понимает, а ощущает все перечисленное нутром. Он это знает, потому что он это знает заранее. А все остальное – умные, но бесплодные потуги ума, который хочет понять, как он устроен и каким образом работает. Атеисты относятся к идее сознания так же, как и верующие. Они даже не знают, что такое сознание, но верят, что оно смертно. Пусть сначала докажут, что сознание относится к органической жизни и потому неизбежно разрушается. Верующие тоже не могут предоставить свидетельство бессмертия души, ссылаясь на то, что душа – это нематериальная субстанция. Да, с чудесами в последнее время дела обстоят неважно. Душа – это сознание верующих. Сознание – это душа атеистов. Отличие лишь в том, что верующие наделяют вот это расширенными полномочиями, а атеисты путают сознание с его проявлениями в теле. Если сознание – это результат деятельности нейронов, причина работы нейронов, то они без кислорода погибают достаточно быстро. Если сознание – это не пойми что, подселенное в человека Богом, то оно вечно. Мыслям нужен мозг, мы думаем мозгами. А вот что нужно сознанию, неведомо. Давайте порассуждаем. Пусть сознание порождается деятельностью нейронов. Тогда, как только нейроны умирают, поле, которое нейроны создают, исчезает и наступает темнота, небытие. Пока есть электричество в нейронной сети, лампочка сознания горит. Как только электричество исчезает, лампочка гаснет, наступает ничего. Смерть мозга ведет к смерти сознания. Если же сознание – нечто, отличное от мозга и его нейронов, то после смерти мозга сознание возвращается туда, откуда пришло. Если душа – это частица Бога в нас, то она тождественна Богу. Но называть душу Богом неверно. Бог – это океан, а душа – капля океана. Итоги. Ученые не могут найти сознание в мозге, хотя уверены, что оно там. Верующие не могут предоставить ни одного очевидного и бесспорного свидетельства своей веры в душу. Человечество с древних греков старается разгадать эту тайну, и ничего не получается. То ли с сознанием что-то не так, то ли с методологией его изучения непорядок. Плачевная ситуация. Сознание постоянно путают с мышлением, с мыслью «я». В этом и заключаются все наши беды. Ошибочность взглядов на сознание проявляется хотя бы на примере воззрений Юнга. Юнг называет сознание коллективным бессознательным. От этого и происходят все трудные проблемы сознания. Человек настолько поглощен своими мыслями, что полагает, он – это его ум. Однако сознание – причина умственной деятельности, но не сама эта деятельность. Определив мышление как нечто центральное, мы рассуждаем об устройстве Солнечной системы, как это делали до Коперника. Но мир не вращается вокруг мышления, это мышление движется вокруг сознания. Посему здесь вопрос стоит не о месте мышления и сознания в иерархии понятий, а о том, кто мы есть. О сознании невозможно думать, ибо оно выше мыслей. Однако его можно ощутить. Для этого необходимы покой, тишина, внимание, отсутствие мыслей, чувств и телесных ощущений. То есть для того, чтобы чуть-чуть побыть сознанием, нужно стать сознанием, хотя мы и без того им являемся. Для этого убирают все нижние этажи психики. Мысли, чувства, ощущения в том смысле, что если болит живот, ничего не получится. Тело не должно сигнализировать о проблемах. Но мешают быть или побыть сознанием в первую очередь мысли. Брихадараньяка Упанишада говорит об этом так. Ты не можешь видеть видящего видения. Ты не можешь слышать слышащего слушания. Ты не можешь мыслить о мыслящем мышлении. Не можешь знать о знающем знании. Это твой атман внутри всего. Все остальное подвержено страданию. Справиться с проблемой пытаются волевым способом. Таких умельцев-медитаторов миллионы. А вот успеха добиваются только созерцатели. Однако социальная жизнь не предполагает созерцательного поведения, поэтому так туго идут дела. Восьмое. Поговорим о свойствах сознания. Душа, говорят, у всех есть, даже у бабочки цветка. Говорят, что живое только потому и живо, что душа в нем имеется. И в этом заключен промысел Божий, который мыслями не промыслишь и понималкой не поймешь. О, если бы знать, что душа такое, из чего сделана, сколько весит, какие функции, кроме жизнеобеспечения, выполняет, если бы все это знать. Но душа не понимает, что она такое, хотя и знает о своем непонимании. Ситуация интересная. Я знаю, что знаю, но кто тот, кто знает, я не знаю. Из этого мысленного тупика есть только один выход. Ответить на вопрос, кто хочет понять, что такое душа? В конце концов выяснится, сама душа и хочет познать себя. А истина, к которой так стремятся, это и есть знание. Знание души о душе. Сознание – это такое слово. Слово «есть», а что оно обозначает, неведомо. У сознания нет никаких качеств. Оно просто есть. Оно свидетельствует само себя. Если мысли уже как эта странная материя, то сознание тем более. Сознание есть не пойми что, это представительство ничего в человеке. У созерцания нет материальных свойств, ни пола, ни национальности. У него вообще ничего нет, ибо оно само ничего. Свойства этого ничего мы сейчас и опишем. Первое. Самым очевидным свойством сознания является его неизменность. Все мы стареем и меняемся. Сознание не стареет и не меняется. У сознания нет возраста. В отличие от мыслей, чувств и ощущений, с ним ничего никогда не происходит. А на его фоне изменяется все. Мир вокруг, и мы в этом мире. Наша внешность, возраст, вкусы, права и обязанности, семейное положение, образование, умственные способности, память, характер, профессии, привычки, даже пол. То есть наше «я» постоянно меняется, а сознание остается неизменным, ибо не зависит от времени. В этом легко убедиться, вспомнив, как вы себя ощущали в прошлом. Вспомните себя в ощущениях детства и сравните с тем, какие вы есть сейчас. Это ощущение себя в вас самих всегда одно и то же. Второе свойство исходит из первого. Сознание всегда одинаковое, этим оно отличается от чувств, мыслей, от мысли «я». Мы только потому и видим все разнообразия мира, все эти мириады объектов вокруг, нас и перемены, что сознание неподвижно, непрерывно, едино, постоянно и неизменно. Все движения мира, включающие движение реальности, движение мыслей, движение чувств, мы видим как движение только потому, что сознание стоит на месте. Оно служит неподвижным основанием для всего, что есть, раз за разом и каждое мгновение выстраивая от печки всю нашу реальность. Третье. Если сознание не имеет времени, то и в пространстве оно не должно занимать никакого места. Если смотреть на ту сторону с нашей стороны, сознание одновременно нигде и везде. Из всего, что известно, приходит на ум только одна аналогия. Сознание имеет волновую природу. Эта волна пронизывает собой весь мир. Если на сознание надавить с одной стороны Вселенной, то она мгновенно вылезет с другой ровно настолько же. Это очень хитрая волна. Только потому, что сознание обходится без времени и пространства, нам кажется, что наш мир существует по законам пространства и времени. Четвертое свойство сознания проистекает из предыдущего. Мысли, чувства и ощущения у всех разные, сознание у всех одинаковое. У человека нет своего сознания, ибо сознание ничье, оно одно на всех. Пятое. Сознание, конечно, материально, но не очень. Оно сделано из какого-то другого нематериального материала. Иначе бы наука могла бы его изучать. Вот почему все попытки ученых найти сознание ни к чему не приводят. А попытки богословов объяснить душу приводят к появлению разнообразнейших трактатов о душе, только увеличивающих непонимание. Шестое. Люди ищут внеземной разум где-то в глубинах космоса, а он находится внутри нашей головы. Сознание – это, возможно, другая форма существования материи или другая форма жизни, если это, конечно, жизнь в нашем человеческом понимании. Это какой-то другой вид жизни или другой вид материи, или то и другое одновременно. Если это жизнь, то не органическая и не биологическая. Если это материя, то не та, о которой пишут в учебниках ньютоновской физики. Если смотреть с нашей стороны на ту сторону, сознание есть нечто твердое, темное и плотное и напоминает, извините, вулканическое стекло. Можно лишь гадать, что это такое и из чего сделано. Седьмое. Единственная функция сознания состоит в том, что оно оживляет то, в чем находится, оно наделяет жизнью биологические объекты. Оно делает нас живыми. Сознание – не мысль и не чувство, оно прекрасно обходится без мысли о себе и чувств по этому поводу. Непрерывность нас исходит не от мысли «я», который то есть, то нет, но от того, что называют сознанием. И это все, что я могу сказать об этой штуке. Десятое. Не понимаю призывов «будьте осознанным». Не доходит до меня, что такая осознанность дает и какими преимуществами наделяет. Сознание – это не свидетель и не то, что свидетельствует. Сознание, то есть вы, само свидетельствование. Собой можно только быть, но не наблюдать себя со стороны. А если вы стали надсмотрщиком для самого себя, то делите себя на «вы наблюдателя» и «вы наблюдаемое». Так можно пронаблюдаться до конца жизни и в результате ничего для себя так и не нанаблюдать. Ведь это занятие есть игра мышления с самим собой, основанная на том, что мы считаем себя умом, а сознание – бесплатным приложением к мыслям. Осознание ничего не дает, кроме самообмана. Не нужно осознавать мысли и чувства, нужно осознать того, кто пытается осознать. Все вокруг только и делают, что расхваливают осознанность. Якобы это бесплатное, весьма действенное лекарство от идиотизма мыслительной жизни и доступное средство сделать жизнь успешнее. Будьте осознанными, и все у вас наладится, говорят нам духовные тренеры и психологи. Однако у этого волшебного лекарства есть побочные действия. Когда человек сторожит сам себя, на все остальное у него просто не остается времени. Если он контролирует свои чувства, то должен, по идее, превратиться в беспристрастного и бесчувственного истукана. Но это ладно. Хозяин-барин. Но когда он пытается избавиться от мысли о прошлом и мысли о будущем, то в идеале осознанности более не способен к умственной и творческой деятельности, ведь для всего этого нужны воспоминания прошлого и воображение будущего. Лучше всего у осознанного человека будет получаться монотонная механическая работа. Наверное, быть осознанным удобно для мистика в какие-то особые моменты, но в реальной жизни осознанность превратит вас в странного придурка, с которым невозможно взаимодействовать. Люди, пишущие о пользе осознанности, неосознанны, когда все это пишут, да и вообще неосознанны. К сожалению или к счастью, у человека есть только одно внимание. 11. О существовании души после смерти. Тут за тысячи лет поломано огромное количество стрел, ребер и отделено от тела огромное количество голов. Мнения, как водится, разделились. Одни говорят, что тело умирает, а душа продолжает существовать. Другие, что со смертью тела наступает глобальный кирдык всего организма вместе с душой, который называется сознанием. Существуют различные вариации этих противоположных убеждений. А лучше сказать – противоположные виды веры. Потому как доказать свою точку зрения ни те, ни другие не могут, поэтому все сие – разнообразные фантазии на заданную тему. Так что оставим этих людей в покое. Пусть верят во что хотят. А моя жизненная позиция состоит лишь в следующем. Не хочу, чтобы меня похоронили в закрытом гробу. И этого довольно. Факты таковы. Все, кто умерли, умерли, и ни один ничего нам с того света не сообщил. Имеется два всем известные свидетельства воскрешения, оба описаны в Евангелии. Первое – воскрешение самого Христа на третий день после казни. И вот он воскрес, но ничего о своей загробной судьбе не сообщил. А у него было целых два дня с небольшим. Второе – воскрешение Лазаря. Воскрес человек. Чудо. Диво дивное. Собралась толпа удивленного народа, и ни один не спросил у Лазаря. Ну, как там? Что было? Что видел? Ну, хотя бы кто-нибудь поинтересовался. Ничего не болит. Есть хочешь? Ни одного любопытного или сострадательного человека почему-то не нашлось. Сам же воскресший тоже в рот воды набрал. Молчание Христа мы комментировать не будем, но случай с Лазарем – это очень странная история. Вообще-то примеров о загробном существовании имеется множество – как одобренных официальными церковными чиновниками, так и подвергающимися сомнению и полному неприятию, ибо не совпадает со Священным Писанием. Наверное, самая древняя и самая интересная история посмертного существования описана Платоном в «Государстве». Это так называемый сон Эра. Эр был убит на войне. Когда через 10 дней стали подбирать тела павших воинов, его тело оказалось целым. Когда на 12-й день начали обряд погребения, Эр ожил, уже лежа на костре, и рассказал о своих посмертных наблюдениях. По словам Эра, его душа вышла из тела и вместе с другими душами пришла к месту, где в земле были две расщелины. Между ними восседали судьи. После вынесения приговора судьи вешали душам на грудь знак приговора и приказывали справедливым людям идти по дороге направо, вверх по небу, а несправедливым идти по дороге налево, вниз. Эру же было поручено рассказать людям о том, что он увидел. А увидел он следующее. Круговорот душ. Одни из них в грязи и пыли поднимались к небу, другие, чистые, спускались на землю. И все, кто бы ни приходил, казалось, вернулись из долгого странствия. Они приветствовали друг друга, если кто с кем был знаком, и расспрашивали пришедших с земли, как там дела, а спустившиеся с неба о том, что там у них. Они, вспоминая, рассказывали друг другу одни со скорбью и слезами, сколько они чего натерпелись и насмотрели в своем странстве под землей, а странствие-то тысячелетнее, а другие, те, что с неба, о блаженстве и о поразительном по своей красоте зрелище. Всем, кто провел на лугу 7 дней, на 8-й день надо было встать и отправиться в путь, чтобы за 4 дня прийти в такое место, откуда сверху виден луч света, протянувшийся через все небо и землю, словно столб, очень похожий на радугу, только ярче и чище. Там же размещались веретено Ананки и вершители судьб Мойры, а души выбирали жребий новой неизбежной жизни. Когда-то, сильно заинтересовавшись этими посмертными обстоятельствами, я насобирал около сотни историй о посмертном пребывании и бросил это дело. Все истории оказались фантазиями, опирающимися на жизненный опыт загробных попаданцев. А правдивый отчет из разнообразных сказочек как-то не получился. Любые впечатления о якобы пребывании на том свете – это не впечатления от иного мира, а фантазии, разворачивающиеся в человеческом мозге по поводу того света. Они зависят от культурного, религиозного и бытового опыта пребывавшего там. Вот почему для жителей пустынь потусторонний рай – это сад, полный плодовых деревьев. Эра увидел на том свете Моир с прялкой, посредством которых они определяли человеческие судьбы и разбросаны по земле жребии, а христиане видят в посмертии ангелов. Можно сказать со всей определенностью, что с прекращением жизненных функций тела то, чем мы себя считаем, прекращается. Мысль «я» исчезает, ибо без тела нет мышления, а мысль «я» — это мысль. После смерти тела личность исчезает, поэтому жизни после смерти нет. Но сознание никуда не девается, поэтому жизнь после смерти есть. Вы, несомненно, будете жить после своей смерти, только вас в этой новой жизни уже не будет. 12. Люди, дорогие, послушайте, это самая важная вещь, которая только может быть. Поймите, не у вас есть душа, но вы есть душа, а душа есть вы. Это же так просто. Но если есть вы и есть еще ваша душа, то тогда вас будет двое в одном теле. Подумайте об этом, ведь тут кроется какая-то ошибка. Бог создал человека и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. Бог наделил наше тело только одной жизнью и только одной душой, и мы ее являемся. Больше в нашем теле никого нет, а то, что вы считаете собой, это не вы, а фантомная личность, состоящая из постоянно перематывающего туда-сюда клубка мыслей в вашей голове. Это обманка. А если вы не душа, тогда что мы тут в этом трактате делаем? Что здесь вообще творится? С кем я сейчас разговариваю? Теперь остается только пережить сказанное, потому как одного понимания этого недостаточно. Состояние благодати – это как раз и есть переживание нашего единства с миром и с Богом. Это не проповедь, а я не проповедник. Смысл сказанного заключается в том, что не всем проповедям следует верить, а истина находится в нас самих. То, что вас двое в одном теле – это только одна напасть, которая стала для нас обыденностью. Но вы одни. С этим нужно что-то делать. Кто-то здесь лишний. Понимаете, такая неразбериха и путаница царит в ваших головах. И с этим всем мы по привычке живем, и от этого мучаемся. Поэтому сами выбирайте, кто вы. Что выберете, тем и будете. Кем вы себя посчитаете, то вы и есть. Другая напасть – слова, в которых мы живем. Вы, двое, тело, единство, Бог, мысли, личность, жизнь, иллюзии, мир, душа, благодать – всего лишь слова, мысли в голове и ничего более. Мы живем в словах. Мы с головой погружены в свою личную словесную реальность. Нам даже в голову не приходит стряхнуть ее с себя хотя бы на время и оглядеться. Загляните за слова. Там вы найдете все, что ищете. Мы загораживаем себя от самих себя словами, и это очень плохо для всех нас.